Соломея смотрела в темноту. Темнота разглядывала Соломею. Она была живой, многоликой и пряталась за тонкой преградой стекол. Темнота прислонялась к ней вплотную, и казалось, что стекла не выдержат, треснут. И тогда она, чернильная, густая, проберется в салон. Ей очень хотелось. Из темноты не спасали ни низкая луна, ни свет фар, который был каким-то невзаправдошним. Все происходящее было словно понарошку. Машина и рокот двигателя, и Долматов, почти лежащий на руле, пялится, пытаясь разглядеть дорогу, которая плоха. То яму норовит подсунуть под колеса, то ухаб, и тогда джип подпрыгивает норовистым жеребцом, а сердце Соломеи обрывается, потому как еще немного и в кювет. Темнота повеселится. Но ее за руль Долматов не пустил, сказал, что она дороги не знает. А у него вот тормоза отказали, спешит. Тогда тоже спешил и успел. Сегодня же все иначе, Соломея знала. И темнота, прилипшая к машине, не собиравшаяся вот так просто расставаться с понравившейся игрушкой, шептала, что они опоздают. Уже опоздали. А потом дорога стала ровней, и дома показались. Заборы, залаяла собака, и голос ее разрушил тишину, словно лопнул пузырь, окружавший машину. Прибыли. Долматов не припарковался, бросил машину на чужом газоне. «Сиди здесь». Он быстрым шагом двинулся к дому, и, пожалуй, его совету стоило последовать. Но Соломея знала, не усидит, и из машины выбралась. Огляделась, снег идет, и весь день шел, потому что газон укрыт белой шалью. Сколько она продержится? День, два, а там снова тепло, и снег сойдет неровно проплешинами. Дом, темные окна, дверь открыта, и дорожка следов. Долматовских, надо полагать, а других нет. Если бы были гости, то остались бы следы. Снег идет, конечно, но вряд ли успела бы занести вовсе. Собрались быстро, ехали минут 20. Соломея подняла воротник куртки и медленно двинулась вдоль дома. Она всматривалась в снежный покров, надеясь увидеть хоть что-то. Дорожка, мощенная камнем, и металлическая арка с сухими плетями винограда. Летом здесь должно быть красиво. Кусты, деревья, темное на темном. Она остановилась у приоткрытой двери, маленькой, почти незаметной в сумраке арки. И как быть? Войти? Уйти? Позвать Долматова? Но услышит ли? Если услышит, то наорет, что ослушалась. Дверь беззвучно отворилась, и Соломея успела отступить в тень, вот только незамеченной не осталось. «Ты...» Этот сиплый голос был ей незнаком. «Тварь! Пришла посмотреть на то, что натворила!» «Простите, но...» Ей не позволили договорить. Широкая ладонь закрыла рот, а другая рука вцепилась в шею, перекрывая доступ воздуха. Соломею подняли, тряхнули, и, кажется, что-то хрустнуло в шее. «Она, похоже, умрет сегодня!» Это будет обидно. Соломея не хочет умирать, тем более в день свадьбы. Нет, она в принципе не хочет. И ее нежелание вполне естественно, понятно. Только не отпустят. Ты ведьма, проклятая! Все-таки отец, а он в какой-то мере родственник Соломеи. И следовало бы познакомиться с ним раньше. Тогда, глядишь, и не спутал бы ее с Варварой. Думалось отстраненно. Сознание словно раздвоилось. Одна половина рвалась на свободу, била по жесткой руке, тянулась к лицу. а вторая меланхолично подсчитывала, сколько осталось времени. Малость. И когда перед глазами заплясала разноцветная мошкара, рука вдруг разжалась. «Рыжая!» Голос Долматова доносился издали. «Я тебя сам когда-нибудь прибью!» Она хотела ответить, но закашлялась. И кашляла долго, бесполезно, чувствуя, как рвутся от этого кашля легкие, и ребра трещат. Ее вывернуло на белый снег. А когда попыталась встать, то поняла, что не сможет. Долматов поднял рывком, обнял, прижал к себе. «Ну скажи, что тебе в машине не сиделось-то?» «Я...» Горло болело, и Соломея трогала его, щупала и сдерживала слезы. «Это ведь нормально плакать, если тебя едва не убили». «Все уже, все, успокойся. Бестолковое ты создание, рыжая». «А сам-то... толковое?» «Какое уж есть». Он коснулся губами лба. «Выпить хочешь?» «Яду». «Можно и яду. Но вообще-то вискарь имеется». «Хочу, но ты поведешь потом?» «Не вопрос». Серебряная фляжка и виски, отдающие сивухой. Вспомнилось, что мама именовала виски самогоном. И пускай. Горло обожгло. И желудок тоже. Зато вдруг стало тепло. «Хватит!» — Долматов отнял фляжку. «Нехороший человек». «Мне пьяная жена без надобности». «Тебе вообще жена без надобности?» «Не скажи». Он сунул фляжку во внутренний карман. «Ты мне очень даже пригодишься. Но давай сначала с этим героем разберемся». Человек лежал на снегу, плашмя лежал, руки раскинув. «Что ты с ним?» «Жив. Я его не сильно ударил». «Ты его?» «Думаешь, следовало просто попросить? Мол, любезный, не будете ли вы столь добры отпустить мою жену?» «Эй, ты, герой, поднимайся. Я знаю, что ты уже очнулся». Человек зашевелился и сел. «Ведьма!» Он трогал голову и на руки смотрел, которые в темноте казались черными, и Соломея не сразу сообразила, что это из-за крови. «Ты меня убил?» «Нет еще», — Долматов разжал руки. «Но в перспективе, возможно». «Стоять сможешь?» Соломея кивнула, постарается, и все равно на всякий случай вцепилась в его кожанку, так оно надежней. «Ты меня убил!» Он не пытался встать. Держался за голову и раскачивался из стороны в сторону. Кровь капала на снег, и как-то много ее было. «Убил! Она виновата!» «В чем?» «Во всем!» Он отнял руки от головы, уставился на них и заскулил. «В крови! Все в крови! Всюду кровь, ведьмы пляшут, ведьма смеется!» Совершенно безумные глаза уставились на Соломею. «Эта ведьма некоторое время смеяться не сможет», — ответил Долматов и схватил безумца за шиворот, дернул. «Вставай, горе-праведник, и в дом, полиция скоро подъедет». «Ведьма!» Он шел, спотыкаясь, покачиваясь, будто пьяный, а кровь все текла и текла. «Ты его не слишком сильно?» — сиплым шепотом поинтересовалась Соломея. «На коже головы очень много мелких сосудов, которые очень легко рвутся и кровят сильно». Долматов не выглядел обеспокоенным. «Царапина, но вид жутковатый». «А полиция?» Он вздохнул. «Опоздали». «Ольга!» Ольга сидела в гостиной. Новогодняя елка, украшенная белой мишурой и красными шарами. Огоньки переливаются, дразнят, и отсветы их скользят по белому лицу. Она нарядилась. Белое платье с меховым жилетом. Платье длинное, неуловимо похожее на свадебное. Волосы уложены, на руках маникюр, а вместо лица — темное месиво. «Самоубийство!» — с убежденностью произнес полный полицейский. «Явное самоубийство!» «Нет», — Долматов покачал головой. «Мы разговаривали незадолго до ее смерти и планировали встретиться завтра. Она сказала, что ждет гостей». «Соврала!» Похоже, что версия самоубийства полицию более чем устраивала, и об иных она думать не хотела. «Сами ж сказали, что дамочка в депрессии была». Полицейский был настроен миролюбиво. «Вот и решилась». «Душу сгубила», — мрачно произнес отец Варвары, который сидел на узеньком диванчике и взгляда с Соломеи не сводил. «Ведьма ее с истинного пути свела!» «Она нарядилась», — заметила Соломея. Под взглядом фанатика и борца с ведьмами она чувствовала себя на редкость неуютно. «И явно готовилась к самоубийству и готовилась. Решила, небось, что в том мире с покойным муженьком встретиться. Вот и навела марафет. Дамочки, они вообще самоубиваются так, чтоб в гробу лежать красиво. Тогда зачем в лицо стрелять? Что быстро? Самоубийство!» Жестче произнес полицейский. «И лучше бы вам, господа хорошие, без самоуправства. А то же, ежели убийство, то кто убил, когда окромя вас тут никого? Понятно?» Долматов кивнул. «Понятно. Никого. И кто бы ни был в доме, а в доме явно кто-то был, он нашел способ покинуть его. Или не нашел?» «Спасибо». Долматов взял Соломею за руку и руку эту тихонько сжал. «Мы, если вам не нужны, то поедем, ладно? А то устали. Ночь на дворе. Езжайте». Вернувшись к прежнему, равнодушно отстраненному тону, разрешил полицейский. «Только в городе подзадержитесь на денек-другой, пока формальности уладим». «Конечно, а гражданина мы сами до города доставим». Долматов потянул Соломею за собой и шел быстро. Она едва успевала. Голова еще кружилась, а горло драло. И сильно. «Мы и вправду уедем». Он покачал головой и палец к губам приложил, помог забраться в машину. Вывел ее со двора и свернул в ближайший переулок. «Посидишь или со мной?» «Куда?» «Туда». Он усмехнулся. «Следить за домом». «Ты думаешь?» «Смотри, она действительно гостей ждала. Или гости уже приехали. Тогда понятно, почему не было других следов. Занесло снегом. Но вот уйти незаметно у них бы не получилось». Долматов протянул руку, и Соломея выбралась. Глотнула холодный воздух и закашлялась. Зато получилось бы спрятаться в доме. Он большой, плюс подвал. Дом, конечно, должны обыскать, но сама видишь, людей не хватает. Да и те, кто приехал, не горят желанием перерабатывать. Новый год скоро, праздники. У людей иные планы, настроение нерабочее. Хороший расчет, правильный. Он поднял воротник куртки Соломеи и шарф набросил, замотал. «Если станут душить, мягче будет». «Это ты так шутишь?» «Это я так переживаю». «Рыжая, ты хоть понимаешь, что и вправду могла умереть?» «Нехорошее слово. Не новогоднее». «Понимаю». «А мне кажется, что порой ты специально нарываешься». будешь мораль читать. Долматов покачал головой, тихо сказав: «Поздно уже, и не поможет. Мне кажется, что не поможет. Просто постарайся быть осторожней». «А ты?» «И я постараюсь. И в результате мы будем жить долго и счастливо». Он обнял, утянув в тень огромной ели, которая росла между двух заборов, почти перекрывая едва заметную тропу. «Ты знаешь, что у нашей дорогой судьи здесь дача?» «Нет». А купила она ее в аккурат после того, как Варвара с Олегом познакомились. «Откуда ты?» «Решил справки навести. Я ведь всегда собираю информацию про тех, с кем работаю. Ольга сказала, что Надежда давняя клиентка. Но насколько давняя? Полгода, год, два. Когда они познакомились? И кто именно это знакомство инициировал?» «Нет, дорогая, сдается мне, не все так просто». Ждать пришлось долго, но ожидание это не тяготило. Долматов выбрал вполне удачный пункт наблюдения. Видны были двор, дачи и окрестные дома. Убранные к Новому году, они переливались разноцветными огоньками, гляделись ненастоящими. Декорация. Точно, огромная такая декорация, где дома не дома, а лишь размалеванные дощатые фасады, за которыми пустота. И небо рисованное, и снег из машины. Правда, валит, сыпет, и с каждой минутой все сильнее. Того и гляди, засыплет с головой. «Не замерзла?» — шепнул Долматов на ухо. «Нет, немного». «Может, вернешься? Ждать еще долго?» «Нет, не потому, что в машине ей будет одиноко. Не потому, что она боится остаться одна. Скорее, потому, что вдвоем здесь спокойней. Скоро Новый год». «Странный праздник», — отозвался Долматов. «Похоже, ему тоже было невмоготу просто стоять». «Почему странный?» «Потому что искусственный. Тебе ли не знать? Сначала отмечали июль, потом Рождество. И это как-то было привязано к вере, к обычаям. А Новый год — просто-напросто дата». «Ты думаешь, он ее...» «Кто?» «Этот фанатик. Отец Варвары». «Нет». «Почему?» «А зачем?» «Ну, не знаю. Он ведь ненормальный. Он потом уже увидел, что я не она, но все равно продолжал считать меня ведьмой. И продолжает. Я по глазам его видела. Почему?» «Ты рыжая». «Это, безусловно, повод». Долматов хмыкнул и потерся холодным носом о ее шею. «Это идея фикс. Смотри, он был совершенно уверен, что супруга его, ведьма, приворожила, а потом умерла. Свинство чистой воды. Жену он спасти не может, а вот дочь — другое дело. Только она от спасения всячески отбивается, потому как ведьма, а ты на нее похожа. И поэтому он меня едва не убил?» «Нет, не поэтому. Думаю, он пришел к Ольге и обнаружил ее вот в таком виде». «И решил, что виновата ведьма?» «Именно. Он поспешил уйти. Наткнулся на тебя». «И решил убить?» «Спонтанно. Думаю, он надеялся, что так спасает невинных людей». Соломея поежилась. Все-таки стоять на одном месте было холодно. Да и мысли в голову лезли невеселые. «Мы с ним поговорим. Глядишь, и выясним что-нибудь интересное. К примеру, как он здесь появился и зачем. А ты знаешь, что от тебя мандаринчиками пахнет? Признавайся, ела втихаря». «Неправда». Соломея попыталась вывернуться, но держал он крепко и дышал в ухо, а потом за ухо и укусил. Не больно, но... «Долматов, прекрати. У меня, между прочим, имя имеется. И вообще, ты моя законная жена. Я имею полное конституционное право кусать свою жену за уши. И не только за уши. Долматов. Нет таких. Илья, мы серьезным делом заняты, а ты со своими глупостями. И вообще, брак фиктивный. Кто тебе такое сказал? Ты. Я? Когда? Наверное, она бы нашлась с ответом, едким и остроумным, или хотя бы достаточно злым, чтобы он отступил. Определенно нашлась бы, только времени не дали. Полицейская машина, мигнув фарами, медленно выползла со двора. Следом уехала и вторая, неприметная, грязная. Скорая с телом Ольги убралась еще раньше. «Вот и все», — произнес Долматов, сразу сменив тон. «Все. Дом снова темен, замкнут. На белом покрывале газона остались черные следы шин, и собственные Соломеи еще не занесло снегом. Хотя с такого расстояния их не разглядеть. Идем?» Долматов протянул руку и мягко спросил. «Может, все-таки останешься?» «И отпустить тебя одного?» «Собственница!» Он щелкнул ее по носу. «Вся в тебя. И все-таки неспокойно. Сердце колотится, как безумное. И то холодно, то жарко. Горло опять сдавила невидимая рука. Это паника. Всего-навсего паника. С нею Соломея справится. Но чем ближе к дому, тем страшней. А если нас... поймают?» «Да». «Посадят». «Ты издеваешься?» «В какой-то мере. Рыжая, ты что-то сильно боязливой стала. Да, если поймают, задержат. Будет неприятно. Но не более того. Всегда можно договориться». Он шел к дому быстрым решительным шагом. И Соломее вновь не оставалось ничего, кроме как идти следом или вернуться к машине. Трусливая мыслишка, но чем дальше, тем более привлекательная. В конце концов, должен же кто-то сохранять ясность мышления. И вообще, если Долматова арестуют, то Соломея его вытащит. А если арестуют обоих... Дом выглядел еще более мрачным, нежели при первом с ним знакомстве. Наверное, потому, что теперь Соломея знала о произошедшем несчастье. Дом не сберег хозяйку. И сейчас был печален. Он смотрел на Соломею темными окнами, сквозь тяжелые решетки, будто прицениваясь, решая, стоит ли она... Незваная поздняя гостья доверия. Стоит! И дверь Долматову открыл, подыграл, поддался, впустил в темную прихожую, в которой пахло сигаретами. Должно быть, курили полицейские. «Нет», — сказал Долматов шепотом, когда рука Соломеи потянулась к выключателю. «Очень тихо. Постой. Глаза привыкнут к темноте. Он уже ориентировался легко, пожалуй, чересчур уж легко. Ступал мягко, беззвучно, и Соломею тянул за собой. Она старалась идти шаг в шаг, след в след, чтобы тоже тихо, но получалось много хуже, чем у Долматова. Сама себе Соломея казалась неоправданно громкой. Она слышала и как шелестит одежда, и как поскрипывают сапоги. А если... Ей вдруг представился убийца, затаившийся в тишине спальной комнаты или в гостиной. В воображении Соломеи убийца был огромен, черен и держал в руках топор. А макушку его украшал красный новогодний колпак. Картина эта была столь нелепа, что Соломея зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. «Истерика! Всего-навсего истерика!» «Тише!» — одними губами произнес Долматов. «Он видел в темноте и ступал бесшумно. А может, вновь дом позволял ему подобную вольность в надежде, что он, Долматов, отомстит за хозяев? Дом по ним тосковал, первый этаж. Вереница комнат, большей частью нежилых. В них пахнет пылью и запустением. И нос свербит, приходится тереть, с трудом сдерживая чих. Нельзя. Если здесь и вправду прячется убийца, то спугнуть его легко. Но комнаты пусты. В шкафу, дверцы которого распахнул Долматов, только шубы висят. Лестница, второй этаж, темный коридор, двери закрытые, черные квадраты картин, пейзажи, портреты в темноте не разглядеть. Да и Соломея не очень-то и пытается. Долматов гладит ручку двери, точно уговаривая и саму эту дверь не скрипеть. Подчинилась. За нею пустота, чернота и звездная ночь. Во всяком случае, в первое мгновение показалось, что именно ночь. Но потом стало очевидно. Из-за окон все, которые огромны. Во всю стену и больше стены. Крыша тоже из окон, пусть и затянутых морозными узорами. Неуютно. Соломея отступила к порогу. В остальном комната была обыкновенна. Шкаф, кровать, ковер, прикроватный столик и стопка книг, увенчанная граненым стаканом, полупустая бутылка водки, темный вдовий платок, брошенный на пол. В шкафу вместо шуб одинаковые черные платья, которые в сумраке почти неразличимы. Но ведь искали-то не платья, дальше надо. Комната и еще одна, и последняя по коридору, в которой Долматов идет, уже не скрываясь, а Соломее кажется, что эта их затея с самого начала обречена была на провал. Последняя дверь белая, все темные, а она белая, выделяется и приоткрыта. Долматов протянул руку к этой двери, но она распахнулась. «Привет», — сказала Варвара, отбрасывая с лица длинные пряди. «А что вы здесь делаете?» «Привет!» — Долматов нехорошо осклабился. «Мне гораздо интересней, что здесь делаешь ты!» На девчонке была пижама, серенькая пижама с розовыми слонами, наивная по-детски и по-взрослому открытая, коротенькие шортики, маечка, едва-едва живот прикрывающая. И когда Варвара руку подняла, чтобы волосы поправить, маечка задралась вовсе неприлично. Живот был плоский, смугленький и с татуировкой. «Варя!» — Соломея стиснула руку. «Я не рада, кузина. Нехорошая такая улыбочка». «Не рада!» — не стала лукавить Соломея. «Ты ведь должна быть...» «Я никому ничего не должна. Кстати, где Ольга?» «В морге!» Долматов старался не пялиться на живот, лучше на тапочки, тоже серые, с розовой опушкой, да отвращение домашнее. Она вся была такой мягкой, домашней и раздражающей самим фактом своего существования. «А что она там делает?» — Варвара зевнула. «Ольга умерла!» Соломея руку выпустила. «И зря. И странно, что ты не в курсе. Я спала. Ты крепко спала, что не слышала ни выстрела, ни приезда полиции, ни остального. Я снотворное приняла», — пожала плечами Варвара и, поежившись, предложила. «Может, спустимся? а то как-то прохладненько стало. Я от холода и проснулась, вечно во сне раскрываюсь. Дома-то тепло. Тут же дубак дубаком. Как она здесь жила? Она не выглядела ни удивленной, ни расстроенной, ни, что гораздо хуже, испуганной. Только погодите, накину что-нибудь, а то кто-то меня сейчас взглядом измусолит. Кстати, кузина, поздравляю. Спасибо. Да не за что. Живите счастливо. И она исчезла за дверью. И Соломея, потерев глаза, попросила: «Скажи, пожалуйста, мне просто померещилось?» «Не померещилось», — с сожалением заметил Долматов. И руку ее холодную нашел. «Все будет хорошо, рыжая. Добро победит». «Кого?» «Кого-нибудь». Варвара и вправду переоделась. Узенькие штанишки, трикотажный джемперок в облипку. И в этой одежде нехитрой стало еще более притягательно. «Нравлюсь?» — поинтересовалась она у Долматова. «Нет». «Врешь?» «Скорее переубеждаю». Он улыбнулся широко и искренне. «Я ведь не лгал тогда». «О чем?» — Соломея нахохлилась. «Злится или все-таки ревнует? И то, и другое сразу». Мысль о том, что она способна его ревновать, была весьма приятна. «О том, что свернет мне шею?» «Он может». «Ужас какой!» — притворно испугалась Варвара. «Такой злой! И как ты с ним будешь жить?» «В мире и согласии», — Долматов ответил за Соломею. «А еще долго и счастливо. Деточка, не о нас речь, а о тебе. Ольга умерла». «Ты мне говорил. Идем. Сюда». Варвара толкнула дверь в маленькую библиотеку. «Если говорить, то там, где посидеть можно». И первой заняла узенький диванчик, оставив свободным кресло. «Садись», — велел Долматов, и Соломея не стала спорить. Села, куртку расстегнула, но снимать предусмотрительно не стала. Долматов же устроился за креслом. «В ногах правды нет», — с насмешкой произнесла Варвара и похлопала по дивану. «Садись, не укушу, обещаю». Долматов погладил спинку кресла. Кожа была мягкой, хорошей выделки. Похоже, и после брака Ольга ни в чем не нуждалась. «Спасибо, я уж как-нибудь тут». «Прячешься за широкими женскими плечами?» «Вроде того». Варвара явно собиралась сказать что-то еще, наверняка едкое, злое, но промолчала. Она откинулась, руки вытянула по спинке дивана, приняв позу неестественную, неудобную, но весьма вызывающую, ногу на ногу закинула, покачивает, всем видом своим демонстрирует, что именно она в доме хозяйка. И молчит. Долматов тоже умеет в молчанку играть и смотрит не на Варвару, а на рыжую макушку жены. Так оно спокойней. И все-таки Варвара первой сдалась. Для подобных игр у нее маловато опыта было. «Что вам от меня надо?» «От тебя, пожалуй, надо чистосердечное признание». «В чем?» Она приподняла рыжую бровь, всем видом своим демонстрируя величайшее удивление. «В убийстве». «Смеешься?» А вот это возмущение почти не наигранное. «Разве похоже?» Долматов не удержался и потянул за рыжую прядку. «Сама посуди. Ольга умерла при очень странных обстоятельствах. Внешне все похоже на самоубийство. Но ты не веришь?» «Увы». Долматов развел руками. «Я вообще недоверчивым уродился. Да и есть еще кое-какие моменты. Она собиралась мне рассказать». «О чем?» Варвара явно напряглась. «Не знаю, не успела. Мы договорились о встрече. Приехали. А здесь труп». «К какая неожиданность!» «Деточка, чужая смерть — это не повод для веселья!» «Не учи меня жить!» — отмахнулась Варвара. «Варя!» — Соломея заговорила, и голос ее был спокоен. «Скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Ситуация и вправду неоднозначная». «Еще и ты! Между прочим, я отвечать не обязана». «Нам не обязана. А вот полиции дело иное. Кстати, Надежда, если помнишь такую, рада будет поводу. Конечно, пока это считают самоубийством, но сама понимаешь, следствие только начато, и если дать намек, всего лишь намек...» «Он опять мне угрожает. Не могу его за это осуждать», — отозвалась Соломея. «Варвара, ты ведь сама нарываешься. И о Надежде. Она услала твоего одноклассника на 2 года за обычную драку. Как ты думаешь, насколько она отправит тебя?» Варвара подумала, помрачнела и кулачки стиснула. «Ольга сама мне позвонила. Утром. Сказала, что хочет увидеть. Поговорить. Я не собиралась к ней ехать. Тоже мне истерики выслушивать. Она же вообще ненормальная была. Но Ольга пригрозила». Варвара осеклась. «Чем пригрозила?» Отвернулась, и пальчики забарабанили по спинке дивана. «Варя! Да что ты орешь? Я думаю, было у нее кое-что. Я по молодости приключения нашла. Снялась в одном кино для взрослых. Что ты так на меня смотришь? Можно подумать, сам никогда порнушку не ставил. Все вы одним миром. Я тогда дурочкой была. Денег посулили. Нет, заплатили неплохо, но...» Варвара мотнула головой. «Эта коза драная где-то раскопала. Заявила, что если я не приеду, то всем в городе расскажет. На всех я ложила с высокой башни. Только она же не успокоилась. Она бы за мной следила. А у меня планы». «И ты решила от Ольги избавиться?» Варвара фыркнула. «Кузина, он у тебя всегда такой тупой. Нет, я понимаю, что мужикам мозги особо ни к чему, но...» Она сложила руки на коленях. «Это как-то слишком. Смотри, одно дело кассета, которую я и миром получить могу, а другое — труп». В этом был свой резон. Вот только соглашаться с Варварой Долматову претило. «Да и если я, как ты говоришь, убила Ольгу, то зачем мне рисковать, оставаться здесь?» «Затем, что уйти не получилось. Появились мы и твой отец». «Он псих!» «Это я уже поняла», — сказала Соломея и шеи коснулась. «Чуть меня не придушил». «Ха-ха, чуть не считается». Девчонку хотелось ударить. Она ведь нарочно злит. Злость — это эмоция. А где одна эмоция, там и вторая, и третья. И от ненависти до любви... Ерунда какая. Значит, Ольга заставила тебя приехать. Зачем? Я так и не поняла. Она несла какую-то чушь об искуплении, о том, что должна извиниться, что виновата, что убила Олега. Хрень полная. Но она в нее верила, просила остаться с нею. Я не хотела, но она условие такое поставила. Я, мол, остаюсь в доме на ночь, а утром она мне кассету отдаст. И ты согласилась? Варвара дернула плечиком. А почему нет? Ну, например, потому что Ольга тебя ненавидела. Не страшно было? Нет, мы даже мило поговорили. Она все мужа вспоминала, какой он был, фотки старые показывала. Прикольно. А потом сказала, что у нее голова кружится. Мне тоже не сахарно было. В общем, я в гостевую комнату и поднялась. Илюшка, ты пойми, не было мне нужды ее убивать. Испоганить она могла многое, но не смертельно. Я ведь нашла бы способ отбрехаться. Или вообще умотала бы за границу. Давно собиралась. Небось, у нее не хватило бы духу последовать. То есть ты поднялась и легла спать? Точно. И снотворное приняла? 2 таблетки. Это для тебя норма? Варвара отвернулась к окну и ответила не сразу. Голова болит, пожаловалась она. Вот реально так. Ляжешь спать, а в ушах бухает, бухает. Я не ненормальная. Знаю, что так оно бывает. От стресса. А со снотворным классно. Лег, отрубился и встал огурчиком. Выстрела ты не слышала. Говорила уже. Говорила. Вот только можно ли верить ее словам? Знаешь, чего я думаю? Варвара встала. Она нарочно, небось, заманила сюда, а потом мозги себе вынесла, чтоб меня посадили. И эта безумная версия до отвращения была похожа на правду. А что здесь сделал твой отец? А я откуда знаю? Он мне, сам понимаешь, не отчитывается. Молчание. И Варвара смотрит уже не на Долматова, а на часы. Внимательно так смотрит, изучающе, точно прицениваясь. Ждет иных вопросов. Их у Долматова нет. Есть некоторое ощущение неправильности. Упускают. Но что? Ольга с ее затянувшейся депрессией, вдруг решившая отметить грядущий Новый год самоубийством. Нет, это не подстава, не Варвары. Если бы Ольга желала подставить, она бы не самоубийство инсценировала бы, а убийство. Скажем, следы борьбы, кровь. Тогда получается, что или девчонка вновь соврала, что, в общем-то, неудивительно, или тот, кто пришел в дом, о Варваре не знал. И вновь все странно. Завис. Варвара усмехнулась. Ты не перенапрягись, а то плохо станет. Сосудик там в мозгах лопнет от усилий. И каюк кролику. Останется моя сестрица вдовой. Шла бы ты, беззлобно отозвалась Соломея. Куда? Куда-нибудь. А вы в гостинице остановились? Хотя чего это я? Где еще вы могли остановиться? Подбросите до города. Хотелось ответить отказом, но ведь до города и вправду 7 км. Зима, ночь, и мало ли что случится с этой безголовой девицей. Долматову в целом плевать, но Соломея потом не простит ни себе, ни ему. 5 минут на сборы. Ждем внизу. 5 минут мало. Управься. Илюша, мне ведь кассету найти надо. Обойдешься. Долматов сам собирался поискать. Вернее, не совсем сам. Соломея злилась. Она точно могла сказать, что объективных причин для злости у нее не было. А вот субъективная сидела напротив, развалилась, растеклась по дивану в картинно-томной позе. Дразнит и ее, и Долматова. Он же ведется, как старшеклассник, на соседкину голую грудь. Грудь у Вареньки не голая, она одета вполне прилично. Но все равно раздражает жутко, и движения эти плавные, тягучие, и голосок, который звенит натянутой струной. Так бы и резануть, чтобы лопнуло. Злость нарастала, обживалась, сворачивалась черным волосяным клубком где-то в груди, и Соломея отстраненно этот клубок разглядывала. Она бы и пальцем в него ткнула, если бы не опасалась, что рассыплется ядовитым прахом. Вот, значит, на что это похоже. Когда Варвара ушла, Долматов коснулся волос и спросил: «Ты как?» «Могло быть и лучше. Знаешь, она меня бесит. Нет, не просто бесит. Меня трясет от одного ее вида, и банально хочется вцепиться ей в волосы или придушить. Это я такая нервная?» «Нет». «Соломея знает. Она ведь умеет смотреть немного иначе, чем другие люди. Вот только одно дело смотреть на вещи, а другое — на саму себя. Сложно, невероятно. А ты как?» Она погладила ледяную долматовскую руку. «Ну, пока пасть к ее ногам не тянет». «Наверное, это хорошо». «Наверное», — согласился Долматов и тихо попросил. «Поищешь?» «Кассету?» «Думаю, диск или флешку. Кассета — это как-то старомодно». «Но Варвара...» «Или оговорилась, или понадеялась, что кассету мы и будем искать. Она ведь не могла не понять, что мы будем искать». «Он снова прав». «Так как?» «Попробую». Соломея встала. «Откуда начинать поиск? Хоть бы с этой комнаты. Библиотека ничем не хуже и не лучше других. Закрыть глаза и отрешиться от злости. Она тает, уходит, но слишком медленно. От Долматова, который благоразумно отступил. Правильно, ей мешает и близость его, и собственные мысли о нелепом этом браке, о Варваре. Она ни на секунду не поверила, и Долматова не выпустит. Где брак, там и развод. Нет, думать следует о доме. Он не старый, а уже потерял хозяев, и Соломея чувствует глухую его тоску. Удивление, как так вышло, что его бросили. Он хранит еще тепло и вещи, пока не появится кто-то, кто заявит на эти вещи права. И среди множества их есть особенно важные. Соломея ищет такие. Дом покажет, приведет. Из комнаты к лестнице и по ней вниз. Ступени большие, не скрипят. Да и вообще воцарилась удивительная тишина, от которой самой Соломее неуютно. Но в тишине лучше слышен шепот теней. Они помнят Ольгу и Олега, который на Новый год рядился Дедом Морозом и подарки приносил в полотняном огромном мешке. Этот мешок, а еще атласная шуба и накладная борода до сих пор хранились в кладовой, как и ящик с его инструментами. Старые Ольгины игрушки, выбросить которые у нее не поднималась рука. Кладовая скрыта под лестницей. Одежда и вереница пустых банок, в которые прежде закатывали компот. Грушевый и яблочный, и еще сливовый. Он особенно нравился Олегу. То, что ей надо, скрыто за банками. Старая музыкальная шкатулка со сломанным механизмом. И под крышкой прячется серая от пыли балерина. Она дергается, пытаясь начать танец, но силенок не хватает. Пальцы Соломеи выламывают дно, которое и без того сломано. Флешка, крохотная совсем. И не сразу получается достать ее из тайника, а когда получается... «Я знал, что ты у меня умница!» Долматов вытащил флешку из онемевших пальцев, но и не предполагал, что настолько. «Плохо!» Голова кружилась, и Соломея, пытаясь совладать с внезапной слабостью, покачнулась, вцепилась в руку Долматова. «Немного». «Держишься?» «Держится, и он поддерживает, ведет, помогая выбраться из кладовой, гладит по плечам, шепчет какие-то глупости, которые с ним совершенно не увязываются. Долматов, он ведь холодный и бесчувственный, вообще гад редкостный, а он тут глупости про кофе или шоколад, который ждет их в гостинице, а если не ждет, то исключительно по недосмотру. О ванне и постели чистой, но холодной, и еще о чем-то столь же пустом. Щебечите, поинтересовалась Варвара, которая стояла в холле и оглядывалась. Ну как, нашли? А тебе какое дело? Огрызнулся Долматов. Нервный он стал, совсем на него не похоже. И обидно, если это из-за любви, наведенной любви, а значит, не настоящей. А такое, если нашли, то кассета моя. Кассет не находили. Долматов прижал Соломею к себе, и пусть она уже отошла настолько, чтобы спокойно стоять на ногах. А что нашли? Вот это уже не твое дело. Ну почему? Мое. И ладно, я подожду. Денек-другой и сам принесешь. Варвара закинула на плечо спортивную сумку. Машина там? Не обращай на нее внимания. Долматов поцеловал Соломею в макушку. Девчонка рисуется, пытается казаться круче, чем она есть на самом деле. А на самом деле? Все-таки идти, держась за его руку, было удобней и приятней. На самом деле, думаю, ей безумно страшно, потому что все идет не по плану. Знаешь, меня тянет оставить ее здесь. Нельзя, вздохнула Соломея, хотя все ее существо противилось. Оставить, оставить. И позвонить Надежде. Варвара виновата. В чем? Во всем. Она действительно играет чужими жизнями, полагая, будто имеет на это право. Ложь. Никто не имеет таких прав. А она рушит эти жизни, как карточные домики. И ладно, чужие. Но вот-вот Варвара разрушит жизнь самой Соломеи. Поэтому справедливо... Ледяной воздух отрезвил. О чем она думает? Ни о чем хорошем. Илья... Все так плохо? С чего ты решил? Ты имя вспомнила. Долматов сгреб Соломею в охапку. Не переживай, рыжая. Разберемся во всем. И с делом этим, и с сестрицей твоей. Ушлем ее за 3 9 земель. А сами заживем. Да, наверное. Илья, может, тебе стоит уехать и нам? Сбежать? Отступить. Стратегическое решение. Ну, если стратегическое, тогда да, наверное. Но, рыжая, проблему решать надо. Сама собой она точно не решится. И ладно, если шею свернут только твоей сестрице. Мне ее не жаль, но ведь и тебе достаться может. А меня тебе жаль? Еще как! И долго вы тут стоять собираетесь? Сами торопили? Варвара подпрыгивала, пытаясь согреться. Кстати, не знаете, номера свободные есть? А то мне остановиться где-то надо. Наверное. И Соломея вздохнула. Чтобы Долматов не утверждал, но быстро избавиться от сестрицы не выйдет. Вероятно, она бы разозлилась, если бы не устала настолько. «Все будет хорошо», — сказала Соломея себе и еще дому, которому совсем не хотелось отпускать гостей. «Дома тоже боятся одиночества». «Конечно», — бодро ответила Варвара. «Как-нибудь будет». По дороге Соломея задремала. Она все-таки вымоталась, пусть и не физически, но морально. И темнота, урчание двигателя, машина-колыбель и сладковатый знакомый запах долматовской туалетной воды. Он рядом, ощущение безвременья, какой-то уютной потерянности, и даже присутствие Варвары не раздражает. Во сне Соломея вновь шла по дому, который хотел рассказать еще что-то очень и очень важное. Это касалось смерти, но во сне о смертях думать не хотелось. О елке, мишуре, масках, людях, которые прятались за масками. И Соломея точно знала, что кто-то из этих людей, круживших по дому, убийца. Она пыталась поймать тени, снять маски, но не выходила. С ней играли. «Просыпайся, рыжая!» — мягко произнес Долматов, и Соломея поняла, что путешествие окончено. «Не хочу!» — пробормотала она, все же выплывая из муторной дремы. «Ну, тогда я тебя на руках отнесу». «Надорвешься!» — раздался голос, который окончательно разрушил очарование момента. «Это вряд ли». Соломея села и помотала головой. «Сны странные». И Долматов понял правильно. «Потом поговорим». «Ух ты, секретики! Впрочем, не больно-то и хотелось». Варвара первой вышла и, не удержавшись, громко хлопнула дверцей. «Есть хочешь?» Долматов выходить не спешил. «Хочу, но...» «Если пойти в ресторан, Варвара наверняка найдет повод оказаться рядом, а ее присутствие напрочь отобьет аппетит. В номер закажем и запремся». «Спрячемся?» «Именно». «И спрятавшись, будем смотреть порно». Соломея хихикнула. «Подходящее занятие для молодоженов». И Долматов расхохотался. Его смех был столь заразителен, что и Соломея не выдержала. «Рыжая, я тут подумал, это же маразм какой-то подростковый. Два взрослых самостоятельных человека прячутся от третьего. Послать ее подальше и все». «Посылали». «Иначе послать». Долматов вытер глаза. «Впрочем, не бери в голову, сам разберусь». «Как?» «Не бери в голову», — повторил Долматов и руку подал. «Так сама или отнести?» «Сама». Варвара ждала у стойки портье и смотрела. «С завистью?» «Показалось. Наверняка показалось. А если и нет, то и ладно. Пусть завидует. В конце концов, Соломея ничего дурного не делает».